Сам Бог иногда принимает облик человека. Если Богу можно поклоняться, используя глиняное изображение, то почему бы не поклоняться человеку как Богу? Однажды корабль, на котором плыл некий купец, потерпел крушение у берегов Шри-Ланки. В то время на этом острове, населенном асурами, демонами, правил Випхишана, большой почитатель Рамы. Купец вплавь направился до Ланки, и Випхишана, узнав об этом, велел привести его во дворец. При виде человека царь асуров исполнился радости и воскликнул: «Он выглядит как мой Рама, тот же самый человеческий облик». Випхишана велел нарядить купца в роскошную одежду и украсить драгоценностями, и после этого совершил обряд поклонения. Впервые услышав эту историю, я испытал неописуемую радость. Это была притча Рамакришна, меня зовут Слава Рижик, я студент группы Шакти 23, изучаю йогу в Москве в Международном открытом йога-университете. Вся информация на сайте openyogaclass.com, там бесплатные интернет-йога-курсы, платные углубленные изучение йоги, сможешь стать преподавателем на русском и английском языке.